А когда лидер темных эльфов наклонил голову, чтобы получше разглядеть бывшего рыбака, тот смог заметить, что левого глаза у темнокожего громилы не было и вместо него в глазницу был вставлен крупный красный камень с черной точкой в центре. «Ну здравствуй, смертный, как водичка?» С усмешкой спросил у Фарельца этот громила. «Терпимое, но мыться в ней не советую, больно подводных камней много». «Как ни в чем не бывало», — ответил парень, снимая свои сапоги и начиная выливать попавшую в них воду. «Дурить и пытаться сбежать, когда на расстоянии десятка шагов стоит целый отряд арбалетчиков, он не собирался. А ты, собственно, кто такой и чем я обязан нашему знакомству? Не думаю, что мое имя о чем-то тебе скажет, поэтому давай-ка лучше обойдемся без него. Сейчас тебе достаточно знать, что я пришел по твою душу и лучше бы тебе сдаться без боя. Одержимые тварями из бездны, сильные противники, но нас здесь больше трех десятков, все выходы из этой пещеры находятся под прицелом, а демонической чешуей у тебя защищена только рука. Поэтому давай не будем устраивать состязание по меткости среди моих бойцов, если я доставлю тебя мертвым, то по итогу мы оба будем в минусе. Кое-кто хочет задать тебе несколько вопросов и меня попросили по возможности доставить цель живой. Обеспечишь эту возможность или мне стоит приказать стрелять? Где-то я это уже слышал и по-моему говорил это тоже остроухий. Пробормотал себе под нос наемник, но внимательнее посмотрев по сторонам, он понял, что темный эльф говорил чистую правду. Пещера была буквально битком набита вооруженными дроу, которые держали под своим контролем все входы-выходы. А около 20 темноухих не сводили глаз и своих арбалетов, конкретно с мизера. «Ну раз такое дело, можешь меня вязать, красноглазый, только убери подальше эту бешеную мегеру, и целителя с бинтами позовите, у меня кусок железки в ноге застрял». Снова попадать в плен молодой Фарлиц не хотел совершенно, но сейчас иного выхода, кроме как сдаться, он не видел. Спереди был отряд вооруженных до зубов темных эльфов, а сзади была психованная темноухая колдунья, любящая устраивать своим врагам купания со смертельным исходом. В такой ситуации с раненой ногой удрать было немного сложновато, а вот потом, когда все заживет, можно было бы и попытать удачу. В конце концов, пока ты жив, шанс удрать всегда есть. «Лекаря сюда!» — крикнул своим подчиненным одноглазый громила и, подойдя к парню, достал металлические оковы с тускло светящейся рунической гравировкой. «А теперь надень-ка эту штуку. То, что ты не стал корчить героя и не полез в драку, это, конечно, хорошо, вот только сидящая внутри тебя зверушка плевать хотела на какие бы то ни было договоренности, так что лучше мы перестрахуемся. Эти браслеты не дадут твоему внутреннему зверю захватить тело носителя и вырваться на волю. Значит, у темных эльфов есть методы сдерживания создания из бездны. Надо будет разузнать поподробнее об этих железках. Вдруг Фериораль мне соврала и есть способ избавиться от этой черной клешни?» — подумал Мизар, пока пара красноглазых бойцов вытаскивала его из воды и тащила к тощему дроу, который уже расстелил на сухом камне черный платок и выложил на него тонких ножей со странными щипцами. Несмотря на огромную силу, которую демонический охотник даровал своему носителю, каждое его появление напоминало Фарельцу бросок монетки. Подкинул ее в воздух и гадаешь, что тебе выпадет, очнешься или сдохнешь. Целитель темных эльфов разрезал штанину и уже приготовился схватить своими щипцами край застрявшего в теле парня металлического осколка, когда вдруг в воздухе послышались звуки шлепающих шагов, и из туннеля, по которому с ветерком прокатился Мизар, вышла потрепанная, но вполне себе бодрая темноухая колдунья, которая окинула взглядом отряд своих сородичей и, заметив их лидера, злобно зашипела. «Илариль». Глава 23. Близнецы. Илариль. При виде своего родного брата зубы потрепанной красноглазой девушки сами собой издали громкий скрежет. «Какого демона ты посмел встать у меня на пути? Жалкое ничтожество!» В среде темных эльфов теплые отношения с ближайшими родственниками были скорее исключением, чем данностью. Постоянная борьба за власть среди аристократии великих домов не обходила стороной никого из подземного народа и делала злейшими врагами тех, кто у иных раз были бы друг другу вернейшими союзниками. И с близнецами правящей семьи дома, ходящих тенью, ситуация была накалена до предела. А так как право наследования передавалось у темных эльфов строго по женской линии, за исключением воителей кровавой поступи, само собой. В общем, из-за того, что Инариль была главной кандидаткой на пост матриарха в случае преждевременной кончины своей матери, со своими сородичами девушка вела себя соответственно, надменно и крайне высокомерно даже по меркам дроу, для которых данные качества были абсолютной нормой. Вот только сама темная эльфийка так не считала, напротив, Инариль абсолютно искренне думала, что из-за выдающегося магического таланта девушки и ее претензий на пост следующего правителя дома, все его члены обязаны поклоняться ей не меньше, чем самой госпоже Азель. И если большая часть дра уходящей тенью скрипя зубами, но все же подчинялась требованиям чрезмерно раздутого Гайнариль, то вот ее брат, разве что напрямую не посылал кандидатку в матриархи в пешее эротическое путешествие. Да, Илариль был мужчиной, а значит не мог стать следующим лидером дома и в отличие от своей сестры, обладал в лучшем случае скромными магическими талантами. Но тем не менее одноглазый воитель был сыном Азели, и его положение было немногим меньше, чем у Инариль, что злило последнюю до невозможности, из-за чего у них практически с самого детства и начались взаимные склоки. Прекрасно понимая, что соперничать со своей близнецом в плане чародейского искусства он не сможет, Илар избрал иной путь. Вместо того, чтобы просиживать века в родовой библиотеке в окружении фолиантов с древними знаниями, молодой на тот момент Драу нанялся рядовым бойцом в первый же попавшийся ему наемный отряд. Это не было побегом из дома, сын Азель честно признался своей матери, что хочет постичь воинское искусство, чтобы стать достойным их семьи полководцем, и заранее получил одобрение матриарха на свою авантюру, а после пропал на очень долгий срок, во время которого про него не было известно абсолютно ничего. Поначалу Инариль обрадовалась пропаже братца, ну а как же иначе, главный конкурент за влияние на аристократию дома ходящих тенью добровольно ушел чуть ли не в изгнание. Но радость сменилась бессильной злобой, когда Илариль спустя почти тысячелетие вернулся домой во главе пары сотен первоклассных бойцов. И главное, каким он вернулся. В поход отправлялся молодой и несмышленый юноша, а обратно явился матерый и опытный воин, прошедший через множество битв и испытаний. Приведенные им Драу оказались бывшими бойцами того самого наемного отряда, который вскоре после того, как Илар устранил предыдущего лидера и принял над ним командование, быстро разросся с трех десятков до нескольких сотен. Когда Илар понял, что получил достаточно опыта и готов вернуться домой, то он отобрал среди этих Драу самых сильных воинов, которые пришли вместе с ним и принесли клятву верности матриарху, став частью регулярных войск дома. А сын Азель, сохранивший связи со своими бывшими подчиненными, вместе с похвалой от матери и уважения среди остальных темных эльфов, таким образом получил сильное влияние на солдат, ходящих тенью. И это влияние возросло до невероятных высот, когда эльфы с поверхности, придя в ярость от налетов своих темных сородичей, послали в подземелье не карательный отряд, как обычно, а копье Дракоса. И в отличие от своих предшественников, темноволосый воитель оказался крайне опасным противником для подземного народа. Этот командир не чурался любых методов, которые могли привести к победе. Он уничтожал источники провизии темных эльфов и заваливал туннели, по которым приходили караваны с едой, заставляя поселения десятками вымирать от голода. Похищал детей аристократии Драу и использовал в качестве приманки, а когда за ними являлись отряды спасения, затапливал пещеры крайне токсичной отравой, убивая всех, кто в них находился. Брал в осаду города, оставляя находящимся внутри красноглазым единственный свободный путь для отхода, и когда темные эльфы начинали выводить по нему тех, кто не был способен сражаться, детей и стариков, обрушивал своды им на головы. Безжалостность Дракоса ограничила только с его эффективностью, зная, что если он не уничтожит врага, то набеги красноглазых на поселение его сородичей будут продолжаться. Темноволосый эльф не щадил никого, и за это Драу прозвали его Карой Великого Леса. Эльфийский воин успешно продвигался вглубь территории своих темных сородичей, не встречая на своем пути достойного сопротивления, и когда казалось, что для отражения подобной угрозы великим домам придется объединяться, на сцену вышел Илариль, взяв под командование отряд, не превышающий численность сил Дракоса. Он потребовал освободить территорию перед вторженцами с поверхности примерно на два дня пути, а когда в этих туннелях остались только его бойцы и копье темноволосого эльфа, начал действовать. Первым делом брат-близнец Инариль ударил по вражеским каналам снабжения. Знающий об этой уязвимости лесной эльф не был идиотом, и все поставки продовольствия хорошо охранялись, но чем глубже Дракос заходил на территорию своих темных сородичей, тем дальше он был от поверхности. Сперва сын Азель ловкими маневрами и мелкими, но частыми атаками заставил Кару Великого Леса растянуть порядки своих воинов до такой степени, что они не могли полноценно защищать все караваны с провизией, а затем разделил свои силы на две части, и пока одна половина всеми возможными способами замедляла продвижение солдат Дракоса, вторая переоборудовала пещеры на пути воинов темноволосого эльфа в укрепленные форты и превращала туннели в настоящее царство ловушек и капканов. Только после этого брат Инариль дал бой копью темноволосого эльфа, воины которого к тому времени были весьма потрепаны в прошлых схватках и плохо обеспечены провизией, из-за чего сильно потеряли в численности. Битва между Иларом и Дракасом длилась больше суток, но в результате красноглазому бойцу все же удалось оттеснить назад кару великого леса, пусть и ценой собственного глаза, после чего тот применил на темных эльфах дыхание жнеца, внеприродное оружие страшной силы, которое было запретным для большей части живых созданий, и после которого та часть подземелья вымерла начисто. Но Илариль с костяком вверенного ему отряда смог уйти из-под удара, а так как он заранее сказал своим сородичам освободить территорию, то жертвы среди темных эльфов были пусть и серьезными, но не слишком критичными. И что было самым забавным, эльфы с поверхности были свято уверены, что дыхание жнеца было делом рук Дроу, в то время как красноглазые жители подземелий понятия не имели, откуда это оружие вообще появилось и где Дракос смог его достать. И само собой, из жителей Великого Леса им никто не поверил. Но как бы то ни было, после отражения вторжения лесных сородичей, Илариль стал одним из самых знаменитых Дроу в доме ходящих тенью и обрел такие власти и влияние, что среди темных эльфов начали ходить слухи про то, что, возможно, им стоит избрать путь дома кровавой поступи и сделать следующим правителем патриарха. Это приводило Инариль в самое настоящее бешенство, но что-либо сделать с подобными говорунами она не могла. Зачастую такие словоблуды сидели крайне высоко и пользовались расположением матриарха Азель, из-за чего даже наследнице дома приходилось считаться с их мнением. В свою очередь, девушка тоже не была полной дурой, во всяком случае, по своему собственному мнению, с которым Илар был совершенно точно не согласен, она не собиралась сидеть сложа руки и смотреть, как власть уплывает у нее из рук. Но так как вырезать слуг матери наследницы никто бы не дал, Инариль решила действовать иначе. Дочь матриарха мыслила так: чтобы вернуть к себе страх и уважение будущих подданных, нужно стать не менее могущественной личностью, чем ее одноглазый брат. Но если сын Азель смог достичь выдающихся результатов на военном поприще, то из девушки командир был, в лучшем случае, так себе, и соревноваться с Иларилем в данной дисциплине ей однозначно не стоило. Вместо этого темная эльфийка посмотрела на пример собственной матери, которая тоже не особо блистала своими тактическими навыками и держала власть в основном за счет огромной магической мощи, из-за которой возможные противники боялись нападать на дом ходящих тенью, и, решив пойти тем же путем, начала ускоренными темпами осваивать искусство магии. И пусть до титула архимага ей в силу возраста и малого боевого опыта было далеко, на ступеньку пониже Илариль уже встала и вполне заслуженно получила титул магистра. Да, это не шло ни в какое сравнение с мастерством и могуществом Азель, которая щелчком пальцев могла уничтожить иных размеров армию, но начало укреплению собственной власти было положено, и девушка надеялась, что за время войны с гномами ей удастся продемонстрировать свои сородичам, что сохранять верность наследнице будет намного выгоднее, чем поддерживать одноглазого выскочку. Во всяком случае, так было до того, как ей на голову свалился этот ничтожный фаралец и украл именной клинок. После этого планы Инариль резко поменялись, и главной задачей для девушки стало возвращение собственного меча. Если аристократия темных эльфов узнала бы, что наследницу дома ходящих тенью обокрал какой-то смертный, на становление матриархом можно было и не надеяться, никто из Дроу не пошел бы за той, кто даже собственное оружие сохранить не в состоянии. Причем, судя по широкому оскалу на лице Илара, про эту оплошность девушки он уже каким-то образом успел узнать. «Дражайшая сестра, я смотрю, что ты все-таки смогла вернуть себе украденный меч». Одноглазый громила вышел вперед и, подняв руку, подал предупреждающий знак своим бойцам, которые обступили Инариль полукругом и взяли ее на прицел своих арбалетов. И лучше бы ему вернуться в ножны, вдруг его зацепит случайный выстрел, а мы же не хотим расстраивать нашу уважаемую мать известием об утрате подобного артефакта, это так ее огорчит. Покрытые рунами наконечники болтов из металла желтого оттенка слегка поблескивали от переполнявшей их энергии, Илар хорошо подготовился к встрече с сестрой, и весь его отряд был вооружен боеприпасами с напылением из лунного железа. Добываемый в далекой восточной стране минерал был одной из причин, по которой обладающие магией личности еще не смогли окончательно подмять под себя все страны. Это эхо войны порядка создавало вокруг себя подавляющую любую магию поле, и пользовалось большим спросом среди охотников на магов и борцов с демонами из Ордена Света. Причем именно последние единолично владели всеми шахтами по добыче данного металла и поставляли на продажу лишь малую его часть, пуская остальное на собственные нужды. Что, не поленился потратить небольшое состояние для моего убийства, братец? Окинув долгим взглядом окружающих их темных эльфов, Инариль поняла, что те были не из солдат их дома, а обычными наемниками. И снова решил связаться со всякими отбросами. Интересно, а что они скажут, если я предложу им втрое больше, чем ты, если они будут работать на меня? На самом деле красноглазая девушка не рассчитывала так, сходу перекупить бойцов своего брата, и просто тянула время, пытаясь придумать выход из сложившейся ситуации. Арбалетчики распределились по пещере так, чтобы гарантированно перекрывать большую часть свободного пространства и не дать уйти своей жертве. Наколдовать магическую защиту Инариль не успевала, потому как стрелки Илара плотно держали ее на прицеле, да и смысла в подобных чарах не было никакого. Болты из лунного железа спокойно прошибали любые заклятия, если те не имели материального компонента, на который не действовало их антимагическое поле. Обежать назад не было смысла, даже если бы наследница смогла увернуться от всех выстрелов, что было крайне маловероятным, так как арбалетчики стояли чуть ли не в шаге, то истощенную последними несколькими днями девушку догнали бы меньше, чем через час. Есть желающие откликнуться на предложение моей сестры? Играя на публику, Илар сделал вид, что оглядывает своих подчиненных в поисках добровольцев. Что, неужели никого? Какая досада. Похоже, что тебе не удастся перекупить этих ребят, Ина. Одноглазый воин притворно вздохнул и развел руками в стороны. Так что будь паинькой и дай надеть на себя вот эти вот чудные браслетики. Дроу достал из-за пояса оковы из лунного железа и потряс ими в воздухе. Я уверен, что они прекрасно подойдут к твоим глазам, а также будут сочетаться со свежими шрамами на твоем прекрасном личике и гармонировать с частично оторванным ухом. Постой, ты что, хочешь взять меня в плен? Инариль ошарашенно уставилась на своего близнеца. Она-то думала, что братец устроил засаду с целью убить ее и самому занять трон после смерти Азиль, но, о, я разве тебе не сказал? Сверкнув искусственным глазом, темный эльф сокрушительно покачал головой. Видимо, совсем забылся с этими хлопотами. Я здесь по приказу нашей уважаемой матери, она поручила мне взять вас обоих живьем и доставить к ней для... Честно говоря, не знаю для чего именно, но сомневаюсь, что она хочет похвалить тебя за огромные потери в выданных тебе силах или наградить за взятие заставы, не имеющей большой тактической ценности. Матриарх Азиль поручила тебе стоять, вас. В ответ на это красноглазый громила молча сделал шаг в сторону, открывая девушке вид на того самого смертного, что был повинен во всех ее злоключениях, что случились за последнюю неделю. Парень сидел на камне с перебинтованной ногой и старательно вслушивался в разговор близнецов. Правда, судя по выражению лица одержимого, языка дроу он не понимал совершенно. Увидев перекошенное от злобы лицо темной эльфийки, человек сделал радостное лицо и дружелюбно помахал быстро закипающей колдуньей своей демонической лапой, а после сделал пальцами жест работающих ножниц и, указав на свое ухо, одобрительно закивал, как бы намекая Инариль, что устроенное им обрезание пошло девушке только на пользу. Ты. В ладонях наследницы дома само собой начало формироваться боевое заклятие, но прежде чем она успела его завершить и превратить нахального парня в горстку пепла, Илар вскинул руку. В воздухе раздался щелчок, и рядом с виском темной эльфийки пронеслось что-то маленькое, полоснув ее по лицу. Коснувшись этого места рукою, девушка с удивлением обнаружила на пальцах собственную кровь. Дрожайшая сестрица. Одноглазый воин достал из расположенного за поясом короба короткий болт и перезарядил небольшой арбалет, закрепленный у него на руке. Матриарх приказала мне по возможности привести живьем вас обоих, и я намерен выполнить ее поручение без каких-либо нареканий. Этот смертный будет доставлен нашей матери в целости и сохранности, ровно как и ты. На Инариль внезапно накатила резкая слабость, и истощенное тело темной эльфийки рухнуло в лужу, глаза дроу сами собой начали закрываться, а сквозь застилающий их мрак девушка услышала слова своего брата. «Яд из корня сонной травы будет действовать до самого Азаргана. Ты и ты, сделайте из плащей носилки, будете нести мою сестру, и постарайтесь держаться подальше от одержимого, а то, судя по его взгляду, парень уже начал думать, как бы срезать с головы иной скальп». Глава 24. Кулинарный шедевр. Нус, посмотрим, что за паучка вы зажарили на этот раз. Взяв протянутую темным эльфом плашку, в которой была сваренная отрядным поваром похлебка, и скептически посмотрев на плескавшуюся внутри посуды мутновато-зеленую жижу, Мизар перевел взгляд на приготовившего ее кашевара. «Эй, а где лапки-то? Без них как-то жиденько получается, невкусно. Какие еще, к демонам, лапки?» Напрягшийся драу с недоумением уставился на молодого фарльца, который, в свою очередь, начал изучать красноглазого плотоядным взглядом. «Это обычная похлебка из мха и грибов. Ну как какие? Паучьи, конечно же!» С совершенно серьезным лицом ответил ему наемник. «Одной травы мне будет мало, нужно мясо. И побольше. Смертный, ты рехнулся?» От слов парня у темного эльфа глаза полезли на лоб. «Мы сейчас на глубинном уровне пещер, тут нет никакой живности. Где я тебе тут должен брать мясо из камней и выжимать? Ну?» Мизар окинул отрядного повара таким взглядом, будто бы тот был сочным и хорошо прожаренным куском говяжьей вырезки. «Тебе левая рука не сильно нужна?» На этот момент текараулившая фарльца пара темноухих бойцов с арбалетами тихонько отодвинулась на пару шагов назад и сместила свое оружие так, что оно как бы невзначай начало смотреть в сторону наемника. «Ундаракан пих йоа вира бирадис». Пробурчав что-то на своем родном языке, темный эльф с полным котелком в руках отправился дальше, чтобы раздать еду остальным членам отряда, а Мизар, про себя хохоча в голос, тяжело вздохнул и, сделав вид, что еда кажется ему совершенно невкусной, начал кушать. На самом деле повар из подземного народа постарался на славу, и вкус у этого жуткого на вид варева был неплохой. Похлебка чем-то напоминала парню бульон из курицы и картошки, при том, что единственными ее ингредиентами были вода, мох и вездесущие грибы. Но дело тут было не в самой еде, на которую наемнику было совершенно наплевать. После того, как стараниями сидящего внутри демона он попробовал на вкус гоблинские сердца, парень стал практически полностью непривередлив в плане пищи и был готов есть все, что по форме тела не напоминало человека. А вот постращать лишний раз бойцов из отряда одноглазого молодой фарлиц был совершенно не против. Неожиданно для Мизара, главным его врагом в плену у темных эльфов оказалась не жестокость конвоиров, которую можно было бы ожидать со стороны злобного подземного народа, и даже не пытки, которые отсутствовали как таковые, а банальная скука. Отряд его пленителей двигался осторожно и постоянно проверял округу на наличие опасностей, из-за чего скорость их передвижения была небольшой. С самим парнем драу поначалу общались мало и не слишком активно, а точнее темноухие бойцы старательно изображали из себя каменных истуканов и притворялись, будто бы они не слышат вопросов парня. Но когда тот начал трясти кандалами и делать вид, что вот-вот начнет ломать свои оковы, прибежал одноглазый главарь и, узнав у наемника, в чем дело, рявкнул что-то своим подчиненным на их наречии. После этого конвоиры, пусть и с большой неохотой, но начали отвечать на вопросы Мизара, и он смог кое-что из них вытянуть. Сейчас их отряд был на глубинных ярусах, так темные эльфы называли промежуточную зону между своими подземельями и туннелями, которые контролировали бородатые коротышки. Обычно это была относительно спокойная, ничейная земля, но с началом войны здесь постоянно случались стычки между отрядами драу и гномов, из-за чего лидер схватившего парня отряда и осторожничал. Сам отряд представлял из себя наемников, которые раньше уже работали с одноглазым, но по какой-то причине не смогли поступить на службу к его семье и остались вольными клинками, что по меркам темных эльфов было не слишком престижно. В обществе драу всем заправляли великие дома, и поступить к ним на службу считалось почетным, поскольку отбор даже в самую обычную армию какого-либо аристократического семейства был довольно высоким, и кого попало туда не брали. А уж если кто-то удостаивался чести быть приглашенным в чью-либо личную гвардию, то это можно было сразу считать признанием его воинских талантов. И к удивлению наемника, оказалось, что у темных эльфов тоже были некоторые понятия о чести, просто они были крайне извращенными и лежали несколько в иной плоскости, из-за чего всем остальным расам казалось, что драу поголовно являлись беспринципными ублюдками. Как Мизар понял из слов его охранников, Общество подземного народа было сильно разобщенным и одновременно с этим могло невероятно быстро сплотиться в случае появления сильного внешнего врага или возможности нападения на какого-нибудь соседа. Причем неотъемлемые для этой расы интриги плелись либо между представителями одного и того же дома с целью спора за более высокое место в его иерархии, либо между разными домами с целью дележки власти. А вот привлекать во внутренние разборки своего рода посторонних считалось среди красноглазых большим позором, ведь по мнению большинства темных эльфов, дроу, призвавший подмогу со стороны, демонстрировал остальным темноухим свою никчемность и слабость. При этом стравить друг с другом членов другого, а значит по умолчанию враждебного, аристократического семейства, для его ослабления, считалось проявлением смекалки и вызывало у темных эльфов некоторое уважение. В общем, красноглазые на первый взгляд показались парню хоть и жестокими, но в целом довольно разумными ребятами, без каких-то невероятных перегибов, которые смогли бы привести Мизера в ужас. Тем более, что на фоне того же демонического охотника все встреченные парнем дроу выглядели настоящими миролюбами. Само собой, за исключением одной темноухой садистки, которую на импровизированных носилках несла четверка бойцов, безумная фурия по своей злобности выходила примерно на 1/6 от твари из бездны. К сожалению, кем эта девица приходилась одноглазому громили наемник разузнать так и не смог, судя по их эмоциональному разговору. Верзила эту особу точно знал, но при вопросах об изуродованной демоном девушке, конвоиры Мизера вновь начинали превращаться в каменных истуканов и даже угрозы снова позвать лидера отряда на них в этот момент переставали действовать, так что парень решил отложить данный вопрос до лучших времен, а точнее, до прибытия к матриарху дома ходящих тенью, к которому его сейчас вели. Составив простенькую логическую цепочку, молодой фаралец понял, что схвативший его наемный отряд работал на мать Инариль. Если красноглазая садистка была наследницей дома, то править этими темными эльфами мог только ее родитель. И новость эта была для наемника непонятной. С одной стороны, если эта темная эльфийка решит устроить Мизеру вечность мучений за свое пострадавшее чадо, то лучше было бы убить себя уже сейчас. Но с другой, ни одноглазый громила, ни его подчиненные какой-то злости по отношению к парню или какого-то щепетильного отношения к Инариль за всю дорогу на разу не показали, так что скорее всего причина непонятного интереса к бывшему рыбаку у матриарха была совершенно иной. Но как бы то ни было, сейчас ничто не мешало Фарельцу немного поиздеваться над своими конвоирами и заставить их немного поднапрячься. Из-за малого количества пищи в подземельях, у темных эльфов было крайне негативное отношение к поеданию своих мертвых сородичей, каннибализм считался уделом совсем уж обезумевших дроу, которых за подобных поступок убивали сразу же, чтобы не позорил остальной подземный народ своим жалким существованием. Но Мизарта дроу не был, а как реагировать на пожирающего их сородичей человека темные эльфы не знали, поскольку сталкивались с этим впервые. Каким-то образом темноухие наемники умудрились узнать, что буйствующий в теле молодого наемника демон уже успел полакомиться сердцами охранников красноглазой Мигеры, из-за чего никто из отряда одноглазого старался не поворачиваться к Мизеру спиной. Проходя мимо парня, дроу напрягались до предела и всегда держали руки на своем оружии, а охранявшие Фарельца бойцы, скорее всего, уже 1000 раз успели пожалеть о своем решении стать вольными клинками. Нет, поначалу двое стороживших парня темных эльфов вели себя точно так же, как и остальные красноглазые, но после пары дней, проведенных в компании бывшего рыбака, открывшего в себе самый настоящий фонтан красноречия, эта парочка научилась менять цвет своих лиц на все возможные оттенки серого. Из-за понятных причин, побелеть чернокожие дроу не могли чисто физически. Так вот, грибоид, опустошив плашку с мутно-зеленой похлебкой, наемник повернулся к одному из своих сторожей. На чем мы там остановились? Это не мое имя, смертный я. Начал было возражать темноухи, но молодой наемник даже не стал его слушать и, отмахнувшись от дроу, как ни в чем не бывало, продолжил стращать окружающих его красноглазых, которые внимательно прислушивались к его монологу. «А, вспомнил, я же тебе рассказывал об вкусовых особенностях эльфов. Если кратко, в приготовлении каждого остроухого важно сперва посмотреть, чьего роду племени он будет. Если из великого леса этот ушастый, то способ его приготовления будет одним, если же он родом из подземелья, совершенно другим. И важно при этом вас не перепутать и точно следовать рецепту, иначе вместо вкуснейшего блюда получится настолько жуткая дрянь, что ее даже свиньям постесняешься подавать. Человек, я в сотый раз тебе повторяю, темные эльфы не едят себе подобных, и кто такие эти твои свиньи, мы не знаем, в подземелье такие точно не водятся. Тоже мне нашел проблему, все когда-то бывает в первый раз. Непринужденно пожал плечами Фаролиц и продолжил с совершенно серьезным лицом нести полную ахинею. Сперва разберемся с вашими лесными сородичами. Мясо обычного эльфа довольно мягкое и готовить его не то, чтобы очень сложно, но вместе с тем больно уж эти ребята пресные. И ладно, если попадется эльфийка, эти-то натираются благовониями и маслами так, что никаких специй не понадобится, а вот если это будет мужик, то без приправ обойтись точно не получится. Для создания правдоподобного образа людоеда-гурмана парню пришлось вспоминать о кулинарии все, что он когда-либо слышал за свою жизнь, и в ход пошли редкие пояснения приемной матери, которая в детстве изредка позволяла Мизару поиграть на кухне и попутно рассказывала тонкости в приготовлении того или иного блюда. Рецепты полевой кухни контрабандистов, с которыми парень вел дела в западном крае, а из-за масштабных рейдов Фарольской стражи, во время которых им приходилось забиваться в норы и тихо там отсиживаться, не жрали эти ребята разве что камни. Удалось вспомнить даже пару орочьих рецептов от приемного сына Халика, которыми тот успел поделиться, пока Фаролиц отдыхал в бирке. Печень лучше всего тушить с луком на медленном огне, если пламя будет слишком сильным, то снаружи все будет слишком перетомленным, а внутри наоборот, слишком сырым. И самое вкусное, это уши. Их обязательно нужно аккуратно срезать и зажарить в полном чане масла. Играя на публику, парень сделал вид, что вспоминает нечто вкусненькое и с аппетитом облизнулся. Как хрустят эти хрящи на зубах. На охранявших его темных эльфов было жалко смотреть, вынужденные слушать молодого наемника, драу то серели, то зеленели, но не могли отойти от пленника, а тот вовсю над ними издевался, придумывая все более изощренные и подробные рецепты приготовления сладенькой эльфитинки, от которых любого нормального человека уже давно вывернуло бы наизнанку. Интересно, как долго они не смогут смотреть на мясо, после того, как мы доберемся до матриарха. А теперь мы обсудим, как нужно готовить эльфа темного. Проходящий мимо пленника Илар насмешливо посмотрел на своих сородичей, которым приходилось слушать гастрономические пристрастия отбитого на всю голову психолюдоеда и тихо хмыкнув, продолжил обходить посты часовых. Одноглазый драу чуть ли не с первого слова понял, что Фаролиц на самом деле никакой не каннибал и просто решил со скуки подшутить над своими красноглазыми конвоирами. Сыну Азиль уже приходилось работать с реальными людоедами в лице гоблинов, и как себя должна вести подобная публика, драу знал прекрасно. И на кого-то из людоедской братьи одержимый демоном человек походил слабо, слишком уж явно он облизывался в нужные моменты своего рассказа. В отличие от остроухих из Великого Леса, темных эльфов нельзя прожаривать без хорошенькой отбивки. У вас больно жесткое мясо, которое надо как следует. И хотя картина носитель демона заскучала и начала изводить окружающих была Иларилю понятна, прекращать этот цирк он не спешил. Мало того, что наблюдать за страдающими бойцами было весьма забавно, так еще и сам одержимый переводил силы не на попытку побега, в которой его скорее всего бы убили, а на выдумывание нового бреда и запугивание доверчивых красноглазых. В обычной ситуации россказни парня не имели бы такого сильного эффекта, но брат наследницы дома ходящих тенью сам рассказал подчиненным, что носитель твари из бездны смог перебить большую часть охраны его сестры и съесть их сердца, а значит частица демона в нем стала только сильнее. Так что нанятые им драу принимали слова Фарольца за чистую монету и уже несколько раз успели подойти к своему лидеру, чтобы поинтересоваться, а нельзя ли усыпить второго пленника точно так же, как командир усыпил госпожу Инариль. И на самом деле это была неплохая идея, вот только не в случае с одержимым. Илар был довольно посредственным магом, но тех основ, что он усвоил, было достаточно, чтобы знать, если в человеке или любом другом живом существе сидела какая-то потусторонняя дрянь, то наибольшую опасность он начинал представлять в недееспособном состоянии, например, во сне, когда владелец тела отходил от руля управления, то на освободившееся место частенько пристраивался гость вырубать человека на несколько дней, рискуя разбудить тварь, способную изуродовать колдунью, заслужившую титул магистра боевой магии, было немного рискованно. Да, хоть одноглазый воин и недолюбливал свою сестру, не признать ее заслуг на поприще чародейских искусств он не мог. Инариль была самым сильным магом, который родился в доме ходящих тенью после раскола. И сейчас вопрос был лишь за наработкой опыта, который смог бы в полной мере раскрыть ее талант. Медальон на шее Илара завибрировал, сообщая, что с Драу хочет связаться кто-то из свиты его матери. «Надеюсь, мне сейчас не сообщат, что снова нужно бросать все и мчаться выполнять новое задание». Отойдя подальше от остального отряда, сын Назиль коснулся небольшого рубина в центре драгоценной побрякушки, и перед ним появилась небольшая иллюзия, изображавшая фигуру темного эльфа. «Ераз, вообще-то господин Ераз, все-таки я патриарх кровавой поступи, а ты всего лишь сын Назиль». С широким оскалом поправил его один из сильнейших мечников подземелья. «Но так уж и быть, тебе я прощу подобную дерзость. Из-за слухов о том, что следующим правителем дома ходящих тенью может стать мужчина, лидер мечников относился к Элару с сильным снисхождением. Это не значило, что он будет как-то помогать одноглазому воину взойти на престол, ведь тот должен был сделать это самостоятельно, заслужив право на трон в яростной борьбе с сестрой, но некоторые вольности в их общении были легко заметны. «Я это запомню», – осторожно ответил Элар, которого слегка настораживало благодушие предводителей кровожадных воителей. «Так чем обязан нашему вашему вниманию? Твоя мать ждет, не дождется, когда ты притащишь ей трофеи, и потому просила узнать, где ты сейчас находишься. А еще я хотел тебе сказать, что мои бойцы поймали странную пару шпионов в одном из туннелей. Здоровенный рыжеволосый эльф из северных кланов Великого Леса и глубинный гном из касты их воителей. И если на бородача мне плевать чуть больше, чем полностью, то вот наш лесной сородич по своей внешности больно похож на описание того наземника, что грабил твою близняшку. Я по себе знаю, что одержимых трудно контролировать и крайне тяжело с ними биться». Темный эльф провел рукой по подбородку, на котором можно было заметить кривой, уродливый шрам. «Если этот фаралец начнет брыкаться, можешь передать ему, что его товарищи у нас. Я бы, конечно, сразу их прикончил, но матриарх настояла, так что, когда тебя ждать?» Посмотрев на смертного, увлеченно рассказывающего своей охране плюсы мясной диеты из одних только эльфов, Илар повернулся обратно к патриарху. «Передайте моей дражайшей матери, что мы уже близко». Глава 25. Прояснение цели. Быстрее, личинки камнеедных червей. Командир хочет, чтобы мы были у захваченной заставы еще до часа змея. Эхо шагов множества подкованных сапог отражалось под сводами вырубленного в камне туннеля, пока группа темных эльфов быстрым шагом шла по созданному руками бородачей подземному проходу. Командование Союза Великих Домов перебрасывало небольшой отряд к недавно отбитому подгорного народа укреплениям, чтобы устранить уязвимое место в своей линии обороны и приготовиться к возможной контратаке врага. «Если из-за какого-то ничтожества мы опоздаем к этому сроку, я лично позабочусь, чтобы этот грязиет провел остаток своей жалкой жизни в пыточных казематах». Облаченные в короткие кольчуги воины в разнобой ступали по ровным каменным плитам, которыми был выстлан пол ведущего к их цели коридора. Строители низкорослого народа делали свою работу на совести, и по результатам их труда было для темных эльфов настоящим удовольствием. Мало того, что воинам великих домов не приходилось стаптывать ноги об трещины, выступы и выбоины, которые в обилии присутствовали в созданных природой проходах, так еще и двигаться по захваченной территории было для воинственных красноглазых крайне приятно, ведь таким образом они лишний раз подтверждали свое право властвовать над всем подземельем. «И шустрее передвигаем ножками, если не хотим, чтобы добрый дядя-командир укоротил вам их на пару ладоней». Хотя коридор, по которому двигался этот отряд, был не слишком широк, перед колонной темных эльфов, а также по ее бокам, редкой цепью шли дозорные, внимательно изучающие окружение. Гномы были непревзойденными мастерами по работе с камнем, и помимо хороших дорог на своих подземных тропах, они также любили делать боковые отнорки, из которых в тыл врага мог неожиданно выскочить отряд арбалетчиков или тяжелых латников, а на внезапные атаки большие массы солдат реагировали медленно, особенно, если их застигали в пути. «Алие!» Под каменными сводами раздался боевой клич эльфов Великого Леса, и на отряд Драу обрушился яростный обстрел. Шквал смертоносных снарядов был жидким, но при этом очень частым. Длинные, белоперенные стрелы пробивали кольчуги на вылет и вонзались в тела красноглазых бойцов, что с полными агонией криками падали на холодный камень. Атака была настолько неожиданная, что прежде, чем темные эльфы смогли вытащить свои клинки и начали отбивать ими летящие откуда-то сверху снаряды. Их отряд сократился в два раза, и из более чем сотни бойцов на ногах осталось стоять меньше 50 воинов. Но вскоре дроу смогли прийти в себя и, сообразив, откуда по ним велась стрельба, многие из них потянулись за прикрепленным к поясам короткими арбалетами. Вверху, почти под самым потолком подземного коридора, находилась группа вражеских лучников. Закрепившись с помощью веревок и металлических кольев на высоте, эльфы с поверхности до поры, до времени скрывались от дозорных с помощью своих маскировочных плащей, а когда отряд красноглазых солдат поравнялся с ними, нанесли сокрушительный удар. «Быстрее, твари полудохлые! Первый ряд по краям отряда, отражайте стрелы, остальные, снимите их оттуда!» Шедший в начале колонны командир первым достал короткий самострел и метким выстрелом лишил боеспособности одного из вражеских лучников. Дистанция между ними была до ужаса смехотворной, и короткий арбалетный болт играючи пробил кожаный доспех жителя Великого Леса, заставив висевшего на веревке стрелка затрястись в припадке. Отрава на наконечнике снаряда подействовала крайне быстро, и порвав своими трепыханиями веревку, эльф рухнул вниз, насмерть разбившись о каменные плиты. Последовав примеру своего лидера, остальные дроу стали доставать дальнобойное оружие и начали стрелять в ответ, но, как оказалось, обстрел со стороны лучников был не даже не самой засадой, а легким разогревом перед ней. Абсолютно беззвучно и без каких-либо криков с потолка туннеля прямо в центр построения темных эльфов спрыгнул темноволосый боец с короткими парными клинками и, погасив удар от падения телом одного из красноглазых, а также попутно свернув ему шею, остроухий воитель начал натуральную резню. Выполняя приказ своего командира и желая поквитаться с врагом за внезапное нападение, большая часть дроу сменили мечи на дальнобойное оружие, и на несколько мгновений эти солдаты оказались совершенно беззащитными перед оказавшимся совсем рядом врагом, чем тот воспользовался по полной программе. Короткие нагрудники, которые носила большая часть бойцов подземного народа, были компромиссным вариантом между «одену-ка я добротную броню, чтобы мне чего лишнего не отрезали, и зачем вообще нужен какой-то там доспех, если я делаю основную ставку на скорость и ловкость». Корпус выгнутая стальная пластина с находящейся под ней кольчугой прикрывали неплохо, но вот на руках какой-либо защиты не было вообще, что являлось особенностью воинов подземной расы. Большая часть темных эльфов предпочитала использовать либо парные клинки, либо связку клинок плюс арбалеты, в отличие от своих наземных сородичей. Для дроу было крайне важно, чтобы руки могли работать во все стороны без каких-либо ограничений в виде латных рукавиц или полноценных кольчужных рукавов. С одной стороны, это создавало большую уязвимость для всего, кроме туловища воина, но с другой, красноглазые бойцы редко сражались в плотном построении и предпочитали использовать тактику «бей первым и сразу насмерть», так что острая нужда в защитной экипировке у них появлялась крайне редко. Во всяком случае, до этого момента, пользуясь тем, что враг сменил клинки на стрелковое оружие, темноволосый эльф, практически не встречая сопротивления, на огромной скорости промчался сквозь отряд дроу, на ходу срезая своим подземным сородичам лишенные брони конечности. Он не искал уязвимых точек и не останавливался для добивающих ударов, просто рубил все, что встречалось на его пути, и прорывался к началу колонны, оставляя позади лишь изувеченных и истекающих кровью бойцов. Брызги горячей крови полетели во все стороны. За каких-то пару мгновений порядок темных эльфов был рассеян, а закрепившиеся под потолком лучники тем временем не прекращали обстреливать красноглазых, и под свист белоперенных стрел один за другим воины дроу устилали своими телами залитый кровью камень. К тому моменту, когда воитель из Великого Леса добрался до начала колонны, охраняющие командира темные эльфы уже успели прийти в себя. Откинув ставшими бесполезными арбалеты, они обнажили мечи и приготовились встречать врага, который не заставил себя ждать. Первого красноглазого бойца эльф с поверхности прошел, даже не замедлившись. Первый клинок в его руке отвел в сторону лезвия меча дроу, а второй резким движением вскрыл держащему его солдату горло. Следующего темного сородича он обезоружил пинком по ладони и следом за этим сразу же обезглавил. «Сдохни, лесная погонь!» С ладони лидера темных эльфов сорвалась искрящаяся молния, но темноволосый воин толкнул под заклятие лишенной головы труп, и когда чары сработали впустую, а бегающие по трупу разряды погасли, использовал дымящегося покойника как трамплин, оттолкнувшись от которого он в один прыжок добрался до командира отряда. Да демоны! Несколько быстрых взмахов парными клинками, и охрана предводителя колонны отправилась в чертоги темных богов, а сам лидер красноглазого отряда потерял сознание от резкого удара рукоятью меча в висок. Обернувшись назад, воитель великого леса окинул насмешливым взглядом воющих от боли изувеченных дроу, что лежали на залитых кровью каменных плитах, и понаблюдав за тем, как его сородичи добивают остатки темных эльфов, с усмешкой сказал, как будто в прошлое вернулся: «Господин, мы закончили добивать выживших и обыскивать трупы, но никаких свитков или писем мы так и не нашли. Похоже, что все приказы лидер данного отряда получал в устной форме». К сидящему рядом со связанным пленным Дракосу подошел его заместитель и, коротко поклонившись, вопросительно посмотрел на темноволосого эльфа, ожидая дальнейших приказаний. «Каковы наши потери?» Опальный командир боевого эльфийского копья протирал специально зачарованной тряпочкой один из своих клинков, которые сегодня вволю напились крови красноглазых жителей подземелья. «Благодаря вашему своевременному вмешательству, убито всего 3 бойца. Драу почти сразу же отвлеклись на вас, господин, а потому не успели толком скоординироваться и расстрелять наших воинов. Что нам делать теперь? Соберите все стрелы, сложите тела в кучу и облейте горючим маслом, которое мы нашли в гномьем схроне. Особо сильно облейте наших павших. Когда будем уходить, подожжем сразу все. Если повезет, темноухие подумают, что устроенная нами засада была делом рук бородатых коротышек. Будет исполнено». Вновь согнувшись в поклоне, Анур направился к стоявшим чуть поодаль подчиненным, а темноволосый эльф закончил чистку своего оружия и, посмотрев в отражение на отполированном лезвии клинка, вернул его обратно в ножны. Отряд Дракоса уже несколько суток находился на условно враждебной территории, и за это время они не смогли обнаружить никаких следов Тантазима. Обустроив под лагерь один из гномьих тайников, которые они нашли, блуждая по туннелям, лесные эльфы стали следить за одной из подземных дорог и вскоре начали одного за другим похищать проходящих по ней дроу, с целью узнать у них, где в данный момент находится гномий архимаг. Но редкие посыльные из числа темных эльфов, с помощью которых часть красноглазых вела между собой переговоры и занималась подковерными интригами, не несли при себе нужной темноволосому эльфу информации, и добычей его бойцов становилась лишь личная переписка между отдельными дроу. Причем эти красноглазые были крайне невысокого положения, поскольку аристократия дроу обычно общалась между собой одной из версий чар дальновидения, во избежание перехвата сообщения кем-то из врагов или, что было гораздо хуже, из конкурентов. Тогда бывший командир Великого Леса решил взять языка из числа бойцов Великих Домов. Если создатель Сердца Сурала был в той части подземелий, что контролировали темные эльфы, то они же и должны были знать о том, где стоит искать великого артефактора. Подходящий по размерам отряд нашелся не сразу, но в результате засада прошла как по нотам. Как и все подземные жители, дроу привыкли к тому, что над головами у них всегда была толща камня, и с этой стороны они всегда прикрыты, из-за чего нападения сверху они не ожидали. Ну а дальше классическая, но оттого не менее действенная тактика двух атак, когда первый ты наносишь как можно больше ущерб и заставляешь противника перестроиться в нужный тебе порядок, а после бьешь с незащищенного направления. И хотя и так немногочисленный отряд Дракоса после этого сократился еще на 3 участников, это была ничтожно малая цена за уничтожение более чем 5-кратно превосходящего их по силам врага. Тем более, что к гибели своих подчиненных темноволосый эльф привык уже давным-давно, и единственное, что его сейчас волновало, это достижение поставленной задачи. С оружием закончили. Пора будить нашу спящую царевну. Повесив ножны с клинком на пояс, Дракос подошел к связанному дроу и несколькими хлесткими ударами привел его в чувство. «Проснись и пой, создание ужаса и мрака. А-а-а, Дедхари!» Открыв глаза, темный эльф увидел нависающего над ним опального командира и, дернувшись, попытался было дернуться, но веревки, которыми он был связан, оказались крепкими, а вязавшие узлы бойцы – умелыми. Подергав несколько раз свои путы, красноглазый воин с ненавистью уставился на Дракоса. «Ты не знаешь, с кем связался, Наземн?» «Да-да», вяло помахивая ладонью, перебил его темноволосый эльф. «Ты не знаешь, какой силе бросаешь вызов. Темные боги да сожрут твою душу, и мой род превратит остаток твоей вечности в кошмар. Все эти угрозы я уже не раз слышал во время нашей последней войны, причем говорили их такие дроу, которые не бросали слов на ветер и реально могли исполнить все сказанное. Ты же, достав из-за пояса короткий, изогнутый нож, Дракос прислонил его тупую сторону к шее пленника. Обычный командир низшего звена, про которого завтра уже все забудут. Поэтому давай не будем тратить время друг друга и договоримся так, ты рассказываешь мне то, что я хочу услышать, а в ответ я дарую тебе быструю, а главное, безболезненную смерть. Тебе не напугать воина дома бича агонией и болью, погонь с поверхности. Презрительно усмехнувшись, Драу сплюнул опальному командиру под ноги. Мы привычны к таким пыткам, по сравнению с которыми все твои потуги будут жалким детским лепетом. Можешь хоть запытать меня до смерти, но я ничего тебе не скажу. Пытать, я, не еет. Дракос сделал вид, что он глубоко оскорблен словами темного эльфа. Варварские методы по добыче желаемого, которые мы, наземники, используем на поверхности, лучше оставим для другого раза. Лучше давай-ка используем что-то арсенала Драу. Например, я слышал про такую вещь, как Ингатагар. Как только темноволосый эльф произнес название пытки на наречии темных эльфов, пленник моментально посерел лицом и начал мелко дрожать. Ты не... Драу осекся и сокрушительно покачал головой. Нет, как раз ты-то посмеешь это сделать. Я, кажется, понял, кто ты, лесная тварь. Ты, кара великого леса. Это настолько очевидно. Дракос вопросительно поднял бровь. Только один воин из числа наземных эльфов мог узнать об этом способе расправы и не побоялся бы угрожать им беззащитному пленнику. Хорошо, я расскажу все, что ты хочешь узнать, но прежде, поклянись мне, что перережешь мне глотку сразу после этого. Клянусь именем своего дома. Легко согласился на условия темного эльфа опальный командир. А теперь расскажи мне все, что ты знаешь про Тантазима. Про этого ненормального гнома, а тебе-то он зачем? Красноглазый боец с удивлением посмотрел на Дракоса, но затем вспомнил, где он сейчас находится и равнодушно фыркнул. Хотя, мне-то на это в любом случае плевать. Этого бородача подобрал один из наших патрулей в паре дней пути отсюда и уволок в цитадель дома Бича Агонии. Не знаю, что там с ним делали палачи, но по слухам, которые до меня доходили, в то же самое время в крепости построили новую пристройку, из которой постоянно слышатся звуки кузни, а у наших бойцов непонятно откуда появилось новое артефактное оружие. Значит, вы его пленили и заставили работать на себя? Я думал, драу не слишком охотно работают с другими расами. Гоблинов же взяли в качестве мясного щита против карликов. Непринужденно пожал плечами красноглазый. Почему бы не использовать творение гнома-артефактора в войне против его же расы? Тем более, что бородачи сами, по слухам, начали якшаться с тварями из бездны. Гномы, с демонами, Дракос посмотрел на пленника скептическим взглядом. А вот с этого момента давай поподробнее. Да там и рассказывать толком нечего. Пара моих знакомых посыльных из тех, что поддерживают координацию между союзами великих домов, говорит, что во время штурма одной из их застав на наследницу ходящих тенью напал одержимый демоном человек, а где-то рядом при этом видели глубинника. По-моему, тут даже полный кретин поймет, что эти лицемерные карлики начали использовать носителей потусторонних тварей в битвах, потому как сами одолеть нас не способны. Темный эльф со злобой сплюнул своему лесному сородичу под ноги. Я рассказал тебе все, что знал, наземник. Теперь выполняй свою часть сделки. В воздухе промелькнуло лезвие ножа и, захлебываясь собственной кровью, Драу упал на каменные плиты. А опальный командир боевого копья взмахом руки подманил к себе Анура и кивнул в сторону убитого. Этого киньте к остальным покойникам и... Сколько там ставили на смерть нашего фарельского друга? Эпилог. А я смотрю, особой тягой к чистоте темные эльфы не отличаются. Ровно как и в выборе друзей. Звеня кандалами, Мизар шел по тропе, ведущей сквозь невероятных размеров пещеру, которая могла в плане охвата посоперничать с какой-нибудь небольшой долиной на поверхности. И большая ее часть сейчас была занята гоблинской ордой. Маленькие кибитки и шатры, сотканные из шкурок диких зверей, покрывали большую часть свободного пространства, а сидящие между ними низкорослые создания жарили на кострах остатки гномьей армии, отравляя и так спертый подземный воздух вонью жареного мяса. Глядя на зеленокожих уродцев, молодой наемник впервые за долгое время ощутил небольшой рвотный позыв. Все, чем он стращал своих конвоиров, эти визгливые твари могли сделать в самом деле. И они делали, причем ничуть не смущаясь находящихся неподалеку выгребных ям. Проще говоря, гоблины где жрали, там же и гадили, и Мизару оставалось только гадать, Сколько же этих созданий передохнет в ближайшее время от какой-нибудь заразы? Обычно я не страдаю особой брезгливостью, но... Идущий в паре метров одноглазый дроу поморщился и, окинув презрительным взглядом зеленокожую орду, недовольно фыркнул. Эти мерзкие коротышки, худший союзник из всех возможных. Даже мертвецы из легионов нежити с южных пустошей не создают столько вони и выглядят более приемлемо. А они уже больше тысячи лет гниют. Так что давай-ка прибавим ходу. Я совершенно не горю желанием находиться тут дольше необходимого. Для прохода оставался лишь небольшой на фоне самой пещеры коридор в десяток шагов шириной, по которому в обе стороны двигались два противоположных друг другу потока. В ту сторону двигались вооруженные отряды темных эльфов и повозки, в которых можно было разглядеть вязанки коротких болтов, сложенные друг на друга арбалетные каркасы без тетивы и гремящие металлом ящики. Туда же направлялись и пленители Мизера. А где-то далеко впереди можно было разглядеть высокие стены солидных размеров гномьей крепости. Обратно же шли небольшие, но хорошо охраняемые караваны, и не нужно было быть гением, чтобы угадать их груз. Если темные эльфы захватили настолько большую гномью крепость, то в ней наверняка было чем поживиться, и сейчас победители спешно вывозили из завоеванных земель захваченные богатства. И судя по сторожащим этот путь воинам дроу, к своим союзникам у красноглазых жителей подземелья доверия не было никакого. Добравшись до крепостной стены и пройдя через не слишком высокие, но очень толстые ворота, на которых стояла стража из числа все тех же темных эльфов, отряд одноглазого верзилы оказался внутри бастиона. И первым, что заметил молодой наемник, было отсутствие той жуткой вони и грязи, которую гоблины развели снаружи. Внутри захваченной драугномией цитадели все было чисто и как-то опрятно. Когда они после пары реплик на наречии красноглазых вошли внутрь замка, и отряд одноглазого громилы сократился до его самого и пары бойцов, держащих носилки с наследницей дома, Мизар не смог заметить бросающихся в глаза следов недавнего боя. Да, захваченная гномья цитадель изнутри выглядела не слишком богато, но это относилось скорее к живущим без излишеств бородачам, нежели к разграбившим здесь все захватчикам. Вот мы и добрались. Пройдя мимо склонивших перед ним головы стражников, лидер схватившего Мизара отряда толкнул тяжелые двустворчатые двери и, поманив парня за собой, прошел в большую залу, полностью заполненную темными эльфами. Взгляды присутствующих в ней дроу моментально скрестились на вошедших, и Фаролиц непроизвольно поймал себя на мысли, что вот сейчас-то выпустить погулять зверушку из бездны было бы в самый раз. Он успел сделать ровно пару шагов, но оценивающие, ненавидящие и презрительные взгляды красноглазой аристократии были настолько пронзительными, что чутье бывшего рыбака взвыло в голос, предупреждая своего владельца о находящейся вокруг опасности. Единственным из собравшейся в зале кодлы, кто отнесся к появлению новых лиц более-менее равнодушно, был худой, полуголый мечник с красными татуировками по всему торсу. Он при виде Мизара почему-то застыл и, уставившись на Фарольца, начал щипать себя за бок, а остальные дроу уже явно начали прикидывать, как можно было использовать парня с максимальной выгодой для себя. Унгара Молмида и Азуил. Выйдя вперед, одноглазый громила глубоко поклонился сидящей на троне черноволосой женщине в настолько развратном наряде, что он практически не скрывал ее огромной груди, не уступавшей достоинствам одного рогатого демонолога из Великого Леса. Но несмотря на приятные глазу виды, Мизара сейчас интересовало совершенно другое. Почему-то при взгляде на сидящую на троне женщину, у него появлялось стойкое ощущение, что где-то он ее уже видел. И это было довольно странно, ведь единственным дроу, которого Фаролиц встречал до попадания в подземелье, был Малакас из Бирка, который в их последнюю встречу был мужиком. Желая понять, где конкретно он мог повстречать такую особу, молодой наемник отошел немного в сторону, чтобы докладывающий матриарху верзила не загораживал ему обзор и в наглую начал пялиться на фривольно одетую или скорее, раздетую, женщину. Похоже, что у твоего пленника появился некоторый интерес к нашему разговору, и это не осталось для нее незамеченным. И что же привлекло твое внимание, смертный? Услышав голос темной эльфийки, Мизар получил последнюю подсказку и, наконец-то вспомнив, где он мог встретиться с этой женщиной, тихо спросил: «Ази,